Стрелки настенных часов подбирались к половине девятого. Я прошел в гостиную. Официант занервничал и начал коситься в мою сторону. Энда, постоялец шикарного отеля. Экипирован я был по-вчерашнему, два ствола в наплечной кобуре, нож и фонарь на ремне, а куртка лежала там, где я ее вчера бросил, на одном из кресел. Идея пожить какое-то время в Элиоте перестала казаться привлекательной. И дело даже не в стоимости номера. Денег у меня хватит года на полтора такой жизни. Просто слишком много вокруг чужих людей. Некомфортно. Нервный официант даже не стал намекать на чаевые. Закончив сервировать стол, он выскочил за дверь, словно опасался, что я им и позавтракаю, предварительно зарезав и расчленив. Вскоре раздался стук в дверь. «Открыто!» — крикнул я. Бодрой походкой в номер вошел кот. Сегодня на нем снова был плащ все того же серого цвета, но целый и, похоже, новый. Детектив, не дожидаясь приглашения, устроился за столом и приступил к трапезе, ловко накладывая себе на тарелку нечто вкусно пахнущее из... Да я даже не знаю, как называлась штука, в которой это нечто лежало, и поливая это соусом из соусницы. Я последовал его примеру. Нечто оказалось явно мясного происхождения с примесью овощей и грибов. Очень вкусное, но как называлось, не скажу даже под угрозой расстрела. Я снова подумал, что из отеля нужно съезжать. Как жить в месте, где ты не знаешь название посуды, в которой подают блюда с неизвестными названиями? Уф, откинулся на спинку стула сытый кот. Хорошо здесь кормит. Сколько они с тебя дерут? 15 фунтов в сутки. А во, а за вурдалака тебе сколько упало? 50. По вурдалаку каждые 3 дня, и ты даже в плюсе будешь. Кот хохотнул над своими подсчетами. А их столько в городе наберется? Нет. Поэтому на жизнь тебе придется зарабатывать более простыми способами. Вчера я тебе так ничего толком и не объяснил. Начнем с характеристик и параметров. Ты сколько весишь? 110. А что? Параметры, такие как урон в рукопашной, грузоподъемность и здоровье, завязаны на вес, рассчитываются по формулам. Сила у тебя сколько? Я открыл статус и ответил. 140. Твою дивизию. Завистливо вздохнул кот. Я здесь уже больше 3 лет субъективного времени отбегал, а силу даже до 120 не прокачал. Так вот, твоя грузоподъемность зависит от веса и силы. Нормальный носимый вес вычисляется по формуле. Вес, умноженный на силу и деленный на 100, тоже касается разового веса, который ты можешь поднять 2 руками. То есть, ты можешь, не теряя подвижности, таскать на себе и в инвентаре до 154 килограммов груза. За каждый процент превышения расплачиваешься процентом подвижности. Наберешь груз в 308 килограмм, не сможешь ходить. Понятно? Пока да. Примерно такой же вес ты вообще максимально можешь оторвать от земли. Ну, нормально. Комфортно даже. Комфортно ему. Да ты кабан здоровый, со своими 140 силой и 110 веса. Дальше по дамагу. Базовый урон рассчитывается из этих же характеристик и почти по той же формуле, но делитель – 1000. Вот сейчас разберемся, откуда у тебя урон мелкокалиберного пистолета. Базовый урон у тебя – 15,4. На итоговый урон влияет уровень навыка рукопашный бой. У тебя сколько? 15. Кот посчитал. Не сходится. Каждый уровень рукопашки дает плюс 10% от базового. Должно быть 38,5. Система округлит до 38, а по логу боя с вурдалаком у тебя 57 выходило. Класс сдает прибавку в половину. В половину, тогда сходится. Итого мы имеем. Урон по корпусу у тебя 57, по голове 114, а по конечностям 28. Система в итоге учитывает только целые числа. Пистолет калибра 6 мм дает базовый 50, так что у тебя даже побольше будет. Кстати, о пистолетах. Самые распространенные в игре, под патрон 9×19, урон по корпусу, 100. Твои монстрики выдают 150 обычным патроном и 200 усиленным. Теперь по здоровью. Телосложение у тебя тоже 140 или выше. 140. Считаем по такой же формуле, как грузоподъемности, получаем те же 154 хитпоинта. Чтобы тебя завалить, тебе нужно нанести урон в 154 единицы. У меня классовое сопротивление урону 30%. 220 выходит? Выходит, да, 220. Хороший у тебя класс, имбовый. 9-миллиметровым даже в голову с одного выстрела не завалишь. Какие у него еще плюшки есть? Я скинул коту описание класса. Несколько секунд его глаза бегали по видимым ему одному строчкам, а потом он с восторгом уставился на меня. Змей, да это же сокровище, Находка, клад, лови приглас в группу, нас ждут великие дела. Через 10 минут автомобильчик кота лихо затормозил возле помпезного здания с колоннами, на фасаде которого большими буквами было написано «Мэрия Ист-Харбора». Ухватив меня за рукав куртки, детектив чуть ли не бегом устремился ко входу. Мы поднялись по широкой лестнице, миновали массивные двери и, оказавшись в холле, свернули направо. Остановился кот только перед обширной доской объявлений, к которой было прикреплено множество листочков с напечатанным на них текстом. Немного порыскав по доске, баннермен сорвал с нее два листочка. Мне тут же пришли сообщения о принятых заданиях. Получено задание. По адресу 4 Западная улица, дом 23, КВ 58, проживает семья Рид. В последнее время глава семьи, Стивен Рид, пристрастился к спиртному. В состоянии опьянения С. Рид наносит побои супруге и двум малолетним детям. Ваша задача – провести с С. Ридом профилактическую работу с целью прекращения процесса его деградации. Награда – 300 свободного опыта и 20 фунтов. Штраф за провал – понижение репутации в город Ист-Харбор. Второе задание касалось какого-то паренька, который связался с плохой компанией. Нам предлагалось заняться его воспитанием. Вот смотри, отвлек меня от чтения заданий кот. Здесь, в мэрии, главная городская доска заданий. На ней вывешены задания, которые дает город. Много таких, как мы сейчас взяли. Я, в основном, здесь кормлюсь, или в полицейском управлении. Мэрия дает немало заданий по моему профилю. Слежка, негласное расследование и тому подобное. В каждом офисном здании есть свои доски заданий от фирм, которые там обитают. В основном на доставку корреспонденции и мелких посылок. Нубы почти все там начинают, на курьерской работе. Доступно излагаю, я кивнул, и кот продолжил. В Нуаре опыт и деньги дают за действия в интересах неигровых персонажей, которые не вписываются в их основной функционал. Например, курьерами работают в основном игроки. Проблемы с монстрами решаем тоже мы. Неписи работают на заводах, в порту, в магазинах, офисах фирм. В общем, делают постоянную, регулярную работу. А игроки как раз заняты на работах нерегулярных. Кстати, если спать с неписями, тоже идут опыт и деньги. Типа, это тоже действие в интересах неигрового персонажа. Помнишь вчерашнюю официанточку, Кейт? Да, ты ей явно понравился. Попробуй к ней подкатить. Затащишь в койку и посмотришь, какой будет результат. Ладно, погнали. Нам два квеста сегодня сделать надо. Неизвестно, сколько провозимся. Однако, никуда я не погнал. Наоборот, поймал сорвавшегося с места кота за рукав. Закрутившись вчера и попав под влияние бодрого и подвижного детектива сегодня, я постоянно забывал задать ему очень важный вопрос. Кот, из игры можно связаться с Реалом? Конечно можно. А тебе зачем? Закончится сессия, выйдешь и свяжешься, с кем там тебе надо. Мне сессия предстоит, скажем так, долгая очень. Я не скоро еще в Реал выйду. Вон как, и насколько ты сюда попал, если не секрет, это, как раз, не секрет. От полутора до двух лет Реала. Кот молча снял шляпу и почесал макушку. Пошли. Оказалось, что в здании мэрии, только в отдельном крыле, находится городской почтамт. Связь с реальным миром, по словам баннермена, осуществлялась через почтовые отделения. Видимо, для придания игре дополнительной реалистичности. По дороге кот довольно улыбался и потирал руки, предвкушая развлечение за мой счет. Сегодня ты узнаешь, дружище, как люди общались до появления интернета. Мне предстоит обучить тебя высокому искусству отправления телеграмм. Скажи, тебе хоть раз приходилось заполнять бумажный бланк перьевой ручкой, чтобы не нарываться на очередную колкость со стороны детектива? Я не стал спрашивать, что такое перьевая ручка, и только отрицательно мотнул головой. Нет, мол, не приходилось. Но воображение нарисовало мне картину, как я, при свете свечи, старательно пишу что-то белым птичьим пером на листе бумаги. К перу и свече, почему-то, прилагались черные, кудрявые бакенбарды, как у Пушкина. Повеселиться за мой счет коту не удалось. Стоило нам войти в зал почтамта, как навстречу мне бросился маленький, кругленький человечек в темно-зеленой форме. Господин змей, а мы вас так ждали, так ждали. Господин умник предупреждал, что вы зайдете, приказал принять вас по высшему разряду. Кругленький человечек тараторил со скоростью пулемета, ухитряясь при этом одновременно приседать и подпрыгивать. За его спиной, на манер почетного караула, выстроились несколько девушек в белых блузках и черных юбках ниже колена и разнокалиберных мужчин, в форме того же темно-зеленого цвета, кепи и с кожаными сумками через плечо. Когда встретивший меня человечек перестал тараторить и перешел на нормальный темп речи, выяснилось, что он является директором аж всего почтового управления Ист-Харбора и восточной провинции северо-западного континента, и уважаемый господин умник поручил ему обеспечить мне связь с внешним миром. Перед строем почтовых работников мне был торжественно вручен жетон почетного почтальона. Я едва успел рассмотреть бронзовый кругляш с изображенными на нем перекрещенными почтовыми рожками на фоне конверта, как он с тихим звоном рассыпался в пыль, а у меня, в нижнем правом углу поля зрения, возле желтого конвертика системных сообщений, замигал маленький синий конвертик. Как пояснил начальник почтамта, мне предоставлен уникальный мессенджер, дающий возможность связаться с родными, родителями и сестрой. Если мне понадобится написать кому-то еще, делать это придется в рамках игровой механики. В почтовом отделении, на бумажном бланке, перьевой ручкой. Договорив, кругленький человечек поспешно откланялся, а стоявшие в почетном карауле почтовые работники разбежались по рабочим местам. «Отомри», — сказал я застывшему с отвисшей челюстью коту, — «пошли делать великие дела». Семья Ридов жила в типовой пятиэтажке одного из спальных районов. Обычный дом, обычный подъезд. Чисто, тихо. Никаких надписей на стенах, никаких подростковых компаний на лестничных площадках. Дверь квартиры номер 58 ничем не отличалась от других. Значит, так, заходим, общаемся с супругой. Если это Рид дома, ты его бьешь. Бьешь аккуратно, не больше одного раза подряд. Я... Тут кот достал из кармана плаща какой-то пузырек, привожу его в чувство, и ты снова его бьешь. Повторяем цикл до тех пор, пока я не скажу «хватит». Потом купим тебе проницательность, будешь сам определять, когда пора переставать бить. У меня есть, что есть, проницательность. Еще лучше, включай. Как со статусом и инвентарем, мысленно произносишь. Проницательность, а потом, включить. Я включил навык, над головой детектива появилась зеленая надпись. Код Баннермен, держи проницательность включенной, по ходу поясню, что там что значит. Код протянул руку к звонку, но я его остановил. Бить обязательно, по-другому никак, или по морде, или потом вурдалака ловить. Дверь нам открыла худенькая женщина в халате. Наверное, когда-то она была хорошенькой, но сейчас изможденный вид, блеклые, растрепанные волосы и синяки под глазом и на скуле лишали ее даже намека на привлекательность. Над головой светилась зеленым надпись «Диана Рид». Пониже надписи висела разделенная на 4 сегмента полоска. 3 из них были зелеными, 4-й – желтым. «Миссис Рид, мы по поводу вашего мужа. Он дома?» «Да», – женщина говорила тихим и каким-то бесцветным голосом. «Там, в комнате, он спит. Зайдите позже, он не любит, когда его будет». Говоря это, женщина рефлекторно коснулась синяка на скуле. Всего пару минут назад идея бить незнакомого человека, пусть и для его же блага, казалось мне не совсем правильной. Не бандит же, не террорист. Информация, что он бьет жену и детей, изложенная в задании, как-то прошла мимо моего сознания. У нас в семье никогда не случалось не то, что драк, а даже споров на повышенных тонах. Теперь сомнений в правильности ударно-болевого метода воспитания у меня существенно убавилось. Когда же из-за женщины застенчиво выглянул малыш лет 4-5, чье плечо украшал обширный, уже начавший желтеть синяк, я молча взял миссис Рид за узкие плечи и аккуратно отодвинул из дверного проема. «Змей!» — раздался за спиной обеспокоенный голос кота, не больше одного удара подряд. На диване в гостиной спал пузатый мужик в майке и семейных трусах. Надпись над головой гласила «Саймон Рид». Полоса между надписью и головой была полностью желтая. Возле дивана валялись пустые бутылки из-под виски. В комнате стоял густой запах перегара. Я направился к окну. Следом за мной в комнату вбежал Баннермен. Увидев, как я вожусь со шпингалетами, он испуганно прошептал: «Змей, ты чего? Нам его в чувство надо привести, а не убить. Сперва нам здесь надо проветрить, а то еще немного, и мы тут сами песни петь будем». Не оборачиваясь, ответил я: «Ты лучше поясни, что у них за полосы между кумполом и именем». «Социальный бар, социобар, если короче. Зеленая, законопослушный гражданин, Появляются желтые сегменты, склонен к асоциальному поведению, можно бить. Появляются оранжевые, уголовник. Бить уже не можно, а нужно. Один красный, способен на убийство. В принципе, можно убивать, но лучше изловить и сдать в полицию. У них тоже есть методы перевоспитания. Два и больше красных, подлежит уничтожению. Хорошо излагаешь, кратко и доступно. От моей похвалы кот, почему-то, отступил в коридор. Оттуда он с опаской наблюдал, как я похожу к дивану и поднимаю с него Саймона Рида. А хорошая штука, высокий показатель силы. Внушительную тушу, килограммов на 90, я поднял почти без усилий. Змей, не знаю, что ты собираешься делать. Кот не договорил. Я закинул спящего Рида на плечо и спросил у испуганно выглядывающей из-за плеча кота миссис Рид. Ванная у вас где? Там. Несмотря на всю неопределенность указания, найти ванную в небольшой квартире труда не составило. От ледяного душа толстяк быстро проснулся и начал отбиваться, параллельно матерясь и угрожая дать мне в морду. Двойка в корпус помогла ему расслабиться и успокоиться, а также добавила в социальный бар два зеленых сегмента. Я вытащил мокрое бессознательное тело из ванной и отнес обратно в гостиную. Там к процессу подключился кот. Он открыл свой пузырек, помахал им перед носом толстяка и тот открыл глаза. «Местный аналог на шатыря», — пояснил детектив, оборачиваясь ко мне. «Продолжайте, доктор, пациент полностью в вашем распоряжении». Пациент лечиться не хотел, вел себя неприлично и от процедур отказывался самым решительным образом. Даже пытался бить доктора. Пришлось еще два раза применить к нему общий наркоз. Первый раз хуком слева, второй – справа. Когда кот в третий раз привел Саймона Рида в сознание, его социобар зеленел, как весенняя травка, а взгляд был трезвый и осмысленный. «Мистер Рид, как вам понравилось лечение у нашего доктора?» Судя по испуганному взгляду, процедуры пациенту удовольствия не доставили, но выражать недовольство он не решился. «Мистер Рид», — продолжил кот, — «убедительно прошу вас впредь не злоупотреблять спиртным. Дружба с зеленым змеем не приведет ни к чему хорошему, и доктору-змею снова придется нанести вам визит». Рид всем своим видом и активной жестикуляцией изобразил, что с алкоголем покончено навсегда, и вновь беспокоить столь почтенного джентльмена, как доктор-змей, он не станет. Приятным бонусом к сообщению о выполнении задания и полученной награде стали разительные перемены, произошедшие в облике Дианы Рид. Женщина разом помолодела лет на 10 и удивительно похорошела. Глава 7. Не может быть. Я вам не верю. Игорек не мог такого сделать. Неважно, верите вы или нет. Ваш сын выжил только чудом. Как и еще несколько сотен человек. И у этого чуда есть фамилия, имя, отчество и семья, которая его не увидит еще полтора года. Пацана тоже придется метелить, надеюсь, нет. С подростками мне не приходилось дела иметь. Сначала попробуем просто пугануть, а там, как получится. Вот вроде речь идет о хорошем, нужном деле, а как будто два уголовника обсуждают очередной налет. Говорить о квесте не хотелось. Мы ехали по улицам старого города, и я любовался аккуратными двух, трехэтажными домиками, среди которых не было двух не то, что одинаковых, а даже просто похожих. Сложенные из светлого камня, они все различались по размеру, стилю и элементам декора. Согласно легенде, Ист-Харбор начинался именно отсюда. Восточной гаванью назывался удобный залив, прикрытый от дувших с восточного океана ветров длинным мысом. В него впадала река Вината, судоходная почти на всем протяжении. Раньше на берегу восточной гавани, в паре деревушек, жили рыбаки, а в 2 километрах выше по течению Винаты стоял поселок Приречный. Жители поселка скупали у рыбаков улов, солили, коптили, вялили и отправляли по реке в центральные провинции континента. Здесь же находились казармы местного гарнизона. Примерно 300 лет назад началась эра расцвета морской торговли, и правительство северо-западного континента приняло решение построить в удобной гавани порт. Приехавшие строители жили в бараках рядом со стройкой, а руководство поселилось южнее, в поселке. Шли годы. Порт рос, рядом была построена верфь, появились и другие мануфактуры. Поселок получил статус города и сменил название. Была построена первая мэрия. Домики местных жителей сменились добротными домами средней руки мануфактурщиков и купцов. Появились сначала лавки, а потом и магазины. Улицы покрылись брусчаткой. Бывший поселок приобрел ухоженный, респектабельный вид. Казармы переехали на другой берег Винаты. Потом пришла индустриальная эра. Порт разросся, в него начали заходить огромные стальные пароходы. К Ист-Харбору протянули железную дорогу, по Винати засновали баржи. Небольшая верфь, строившая парусники, превратилась в два огромных завода – судостроительный и судоремонтный. Рабочие поселки сменились спальными районами. Толстосумы построили для себя роскошные особняки в пригороде, а деловая активность переместилась в новый центр, где, как грибы после дождя, выросли офисные высотки по 20-30 этажей. А в бывшем поселке, который стали называть старым городом, время словно замедлило свой бег. Брусчатка не уступила ни дюйма улиц новомодному асфальту. Магазинчики, маленькие семейные рестораны, пекарни, мастерские остались такими же, какими были десятилетия назад. В этом спокойном, даже немного сонном районе и проживал наш следующий пациент. В задании говорилось, что некто Сэмюэл Хант, 14 лет от роду, начал общаться с компанией подозрительных подростков из доков. Нам предлагалось изыскать способ прекратить контакты паренька с потенциально уголовной средой. Семья Сэма Ханта жила в старом городе, и пока кот крутил баранку, пробираясь по кривоватым мощеным улицам, я вовсю крутил головой, любуясь образцами местной архитектуры. Приятная часть нашей поездки быстро закончилась. Детектив затормозил перед симпатичным двухэтажным домиком с мансардой. Пошли, судя по недовольному тону, кот тоже пребывал в сомнениях относительно того, как мы будем выполнять задание. До него с некоторым запозданием дошло, что метод, применимый к взрослому алкашу, не стоит применять к подростку. Дверь нам открыла ухоженная дама лет 40. Она с подозрением оглядела нас и холодно, даже враждебно, поинтересовалась, что вам угодно. Доброго дня, мэм. Мы по поводу Сэмюэла Ханта. Он здесь проживает? Говоря это, кот продемонстрировал значок детектива. Взгляд дамы сменился на обеспокоенный, и она охнула. О, господи, неужели он что-то натворил? Нет, мэм. Во всяком случае, нам об этом ничего не известно. Нам надо с ним поговорить. В мэрию поступил сигнал, что он связался с дурной компанией. Ох, говорила я Гарольду, ни до чего хорошего его воспитание не доведет. В руках дамы появился платочек, и она ненатурально промокнула несуществующие слезы. Сэма сейчас нет дома. Возможно, после школы он зашел к кому-то из друзей. У вас есть фотография Сэма, на случай, если мы встретим его на улице. Дама скрылась в доме и через пару минут вынесла нам фото, на котором были запечатлены черноволосый мальчик лет 12 и редкой красоты женщина с развивающимися по ветру светлыми локонами. Они стояли, крепко обнявшись, и смеялись, глядя в объектив. Женщина на снимке не имела ничего общего с дамой, стоявшей перед нами. Фотография старая, ей уже 2 года. Сэм здесь со своей матерью. Она погибла вскоре после того, как был сделан этот снимок. Кот убрал фото во внутренний карман плаща. Ужасная трагедия. Значит, вы не мать Сэма? Нет, что вы. Мы с Гарольдом, его отцом, старые друзья. Когда случилась трагедия с Лиз, Гарольду и Сэму нужна была поддержка. Только сейчас я обратил внимание на новенькое обручальное кольцо на безымянном пальце ее левой руки. Включив проницательность, я лишь большим усилием воли удержался, чтобы не выдать удивления. Социобар миссис Хант был наполовину желтым, наполовину оранжевым. Можете рассказать, что случилось с матерью Сэма? Я решил вмешаться в разговор. Эта дама нравилась мне все меньше и меньше. О, это был несчастный случай. Она была журналисткой и свалилась с крыши, когда собирала материал для новой статьи. Но какое это имеет отношение? Казалось, дама искренне переживает за покойную миссис Хант. Вот только, когда я задал вопрос, взгляд ее на секунду стал злым. Похоже, здесь больше подводных камней, чем мы с котом могли предположить. Самое прямое, я невежливо перебил ее. Чтобы установить доверительные отношения с ребенком, нужно знать хотя бы о важнейших событиях в его жизни. Во взгляд миссис Хант вернулось недоверие. Похоже, словосочетание «доверительные отношения» не вязалось с обликом шкафоподобного качка. Ну да, мало кто будет ждать умных мыслей от дубового гардероба. А дальше я отвлекся на системное сообщение. Вам предложено задание. Расследовать гибель Элизабет Хант. Награда. Вариативно. Штраф. Отсутствует. Принять? Да, нет. Немного поразмыслив, я принял задание. Кот тем временем узнал адреса друзей Сэма, к которым он мог зайти после школы. Следующие минут 40 мы крутились по старому городу. В списке оказалось 5 адресов. По 4 из них Сэма не оказалось, и где он может быть, школьные друзья не знали. Последним в списке значился адрес некой Алисы Гринуатер. Девочка жила в одноэтажном домике, увитым плющом и скрытым от взглядов с улицы двумя раскидистыми вязами и живой изгородью. Стоило коту нажать кнопку звонка, дверь тут же распахнулась и перед нами предстала молодая, худенькая, очень симпатичная женщина, в заляпанной красками просторной робе. При взгляде на меня глаза ее засияли. «А вы раньше, чем я думала», — заявила она вместо приветствия. Обращалась она, почему-то, только ко мне. «Это ваш агент?» — кивнула в сторону кота. «Отлично, вы мне подходите. Я готова платить 10 шиллингов в час. Проходите, мастерская прямо и налево. Раздеться можете за ширмой». Обалдев от такого напора, мы с котом послушно прошли в мастерскую. Пока осматривались, женщина вихрем ворвалась следом, схватила большой лист бумаги и начала прилаживать его на мольберт. Впрочем, возможно, это был кульман. Я не очень хорошо разбираюсь в инструментах художника. Увидев, что мы замерли посреди мастерской, она нетерпеливо воскликнула. «Ну что вы замерли? Снимайте уже свою глупую куртку. Мне нужно на вас посмотреть». «Мэм», — попытался прервать ее кот, — «мы...» «А, господин агент, давайте ваши бумаги. Или вас не устраивает плата, Гринуатер?» — пробормотал Баннермен. «Вы, Джейн Гринуатер?» «Да, а кого вы хотели здесь увидеть?» «Эрнестину Крамп-Геллер?» «Нет, мэм, мы ищем Алису Гринуатер». «Алису? Так вы не натурщик?» Брошенный на меня взгляд был полон разочарования. «Зачем вам моя дочь? И кто вы такие?» Кот продемонстрировал значок, а я стоял и пытался понять, сколько лет Джейн Гринуатер, если ее дочь дружит с 14-летним Хантом. «Вообще-то, мы ищем Сэмюэла Ханта. Ваш адрес нам дала его мачеха. Она сказала, что Сэм и Алиса дружат. Может быть, ваша дочь знает, где его найти. Пойдемте в гостиную. Я сейчас позову Алису». Художница выглядела усталой и разочарованной. Она снова так укоризненно посмотрела на меня, что я почувствовал себя виноватым. Проводив нас в гостиную, Джейн вышла и через минуту вернулась вместе с похожей на нее, такой же худенькой и симпатичной девочкой. Включив проницательность, я убедился, что социобары у обеих абсолютно зеленые. Джейн и Алиса Гринуатер выглядели, скорее, как сестры, чем как мама и дочка. Я хотел было сделать по этому поводу комплимент, но воздержался. На глаз Джейн было лет 25-27, и неизвестно, что крылось за такой малой разницей в возрасте. Когда кот спросил, не знает ли она, где может быть Сэм, Алиса ответила, что понятия об этом не имеет. При этом она не смотрела никому в глаза, густо краснела и явно не знала, куда деть руки. «Алиса», — кот заговорил тихо, почти ласково, — «ты совершенно не умеешь лгать, и это хорошо. В мире должны быть люди, не способные на ложь. Сейчас я вижу перед собой красивую, добрую и честную девочку, которая боится навредить другу. И, знаешь, ты поступаешь правильно. Нельзя выдавать друзей врагам. Вот я змея», — детектив кивнул в мою сторону, — «ни за что не выдам, даже если меня пытать будут. Правда, правда, змей мне жизнь спас. Если бы не он, меня бы вурдалак убил». На мне скрестились два заинтересованных взгляда. Девочка смотрела с любопытством и восхищением, а Джейн, судя по затуманившемуся взору, она уже рисовала эпическое полотно змей, раздирающий пасть вурдалаку. Кот продолжил мягко обрабатывать девочку. «Только мы Сэму не враги. Мы знаем, что у него не ладится отношение с мачехой». Похоже, детектив попал в точку. Мама и дочка Гринуатер синхронно нахмурились. И из-за этого Сэм связался с нехорошими людьми. Алиса кивнула. «Если он и дальше будет с ними общаться, однажды Сэм станет как они». Девочка нервно сжала подол платья. «Он ведь тебе нравится?» Недолгая пауза, неуверенный взгляд, брошенный на маму и новый кивок. «Какой он? Симпатичный, добрый, с ним интересно. Он такой веселый был, пока Лис, миссис Хант, не, а сейчас, сейчас не такой, в школе ни с кем не разговаривает, не улыбается, начал дружить с койотами». «Ой», — девочка осеклась, поняв, что сказала больше, чем собиралась. «Койоты — это ведь банда из старых доков?» «Да-да, он сейчас с ними, не знаю, наверное. После школы он ушел с Джеком Вайсом, из койотов». «Спасибо, сегодня ты здорово помогла Сэму. Мы постараемся, чтобы он стал таким, каким был раньше. И не волнуйся, мы тебя не видели, ты нам ничего не говорила». Алиса облегченно вздохнула, и кот заговорщицки ей подмигнул. Девочка осталась в гостиной, а Джейн проводила нас до двери. Уже у выхода она сунула мне в руку визитку, встала на цыпочки и шепнула на ухо. «10 шиллингов в час. Предложение в силе». Выйдя из домика, мы столкнулись с высоким, слащаво-красивым блондином. Художница скользнула по нему безразличным взглядом, сказала: «Вы мне не подходите», ласково улыбнулась мне и захлопнула дверь. Растерянный блондин повернулся к нам, открыл было рот, посмотрел на меня снизу вверх и счел за лучшее промолчать. Похоже, это был тот натурщик, которого ждала Джейн Гринуатер. Старые доки – это район старого речного порта. Раньше баржи вверх по Винате отправляли отсюда, а когда морской порт разросся, инфраструктуру перенесли туда. Район отдали под дешевое жилье. В основном старые склады перестроили. Теперь здесь обитают те, кому нормальные квартиры не по карману. Естественно, рассадник всяческого непотребства и нечисти. Охотники на монстров тут частые гости. Постоянно вурдалаки заводятся, а иногда и грязевики. Ну и несколько молодежных банд здесь базируется, в основном из местных. Баннермен читал мне лекцию о районе, по которому мы колесили в поисках Сэма Ханта. Местные провожали нашу машину недружелюбными взглядами. Несколько компаний, состоявших из парней лет 15-20, встретили нас свистом и неприличными жестами. Возле очередного заваленного мусором переулка кот резко затормозил и скомандовал: «К бою! Включи проньку и готовься стрелять по-любому с красным баром». Я не стал уточнять, что такое пронька. Все равно включить мог только проницательность. Массивные рукоятки бранов ложатся в ладони. Пальцы находят спусковые крючки и прожимают до первого щелчка. Вываливаюсь из машины, кот впереди, догоняю, в переулок забегаем вместе. Картина маслом. Трое пацанов лет по 14-15 бьют какого-то старика. Социобары у всех трех желто-оранжевые. Старик прижался спиной к кирпичной стене и довольно ловко отбивается, но силы явно не равны. В отдалении стоит черноволосый парнишка с зеленым баром и с отвращением смотрит на происходящее. Избиением руководит худой и длинный, стильно одетый субъект. Замечаю над головой надпись «Хорек Лаки» и наполовину красный социобар. Беру на прицел. Хорек видит нас с котом, его правая рука ныряет за борт пиджака. Жму на спуск. Почти одновременно с солидным бах рядом раздается менее солидный хлоп. Хорек стоит лицом к нам, в груди у него появляются две аккуратные дырочки, а спина взрывается фонтаном кровавых брызг. С этим все. Прицел на шакалит. Шакалиты не шевелятся, кажется, даже не дышат. «Не стрелять», шипит кот, «нарез полетишь». Аккуратно спускаю курки, убираю пистолеты в кобуру. Три шага, три затрещины. Почему-то кулаком бить не решаюсь, но им хватает. Шакалита компактно складываются в кучку. Старик сползает по стене. Кот осматривается, достает из кармана свисток и пронзительно свистит. При звуках выстрелов улица стремительно опустела. Даже компании нахальных парней испарились, будто их никогда здесь не было. Кот достал из инвентаря три пары наручников и деловито упаковал лежащих без сознания пацанов. Четвертый так и стоял столбом, ни на миллиметр не сдвинувшись с того момента, как мы вошли в переулок. Социальный бар у него был зеленый на все четыре сегмента. Цвет лица, кстати, тоже. «Ты как?» – детектив обеспокоенно повернулся ко мне. «Норм. А что? Ну, первый жмурик и все такое. Кровища вон. Да не первый, и не второй даже. Только реализма многовато, на мой взгляд. Кстати, вон тот, наш пацан», – кот достал фотографию, сравнил с парнишкой. «Похож. Повыше, похудее, не улыбается, но определенно похож». «Сэм Хант?» – спросил детектив. Парнишка кивнул. «Это кто?» Кот указал на труп бандита и три бессознательных тела. «Койоты». Голос паренька звучал хрипло, но говорил он вполне уверенно. «Хорек, он новичков учит всему. Учил. А ребята, ну, вроде как экзамен сдавали. Я тоже должен был. Нравится?» Снова кивок на мертвого хорька. Сэм помотал головой. «Вот чтобы ни с койотами, ни с другим отребьем больше не болтался. Иначе и с тобой так будет. Пошли». Кот успел посадить парня в машину перед самым приездом полицейских. Следом приехала карета скорой помощи и забрала избитого старика. Лежащих без сознания шакалит запихали в подъехавший полицейский фургон. Тело хорька упаковали в мешок и погрузили в еще один фургон. Полицейские поблагодарили за сотрудничество и отбыли во свояси. Прилетели системные сообщения о выполнении задания и награде за ликвидацию опасного бандита. Начинало темнеть, желудок требовательно заурчал, напоминая, что после завтрака прошло немало времени. Кот оглянулся на меня, усмехнулся и выдал: «Вот теперь верю, что все с тобой нормально. Поехали к Биллу». Глава 8. «Наташа, тебе оно надо?» «Надо, дядя Гоша. Очень надо. А ему? Не знаю. Но обязательно выясню». Кейт вела себя странно. Стоило нам войти в ресторанчик Билла Каннингема, как она возникла возле меня и не отходила ни на шаг. Когда мы заняли столик, официантка отправила в игнор остальных посетителей и обслуживала только нас. Основное внимание досталось мне. Пока я знакомился с меню, она успела томно прошептать мне на ухо, какие блюда сегодня особенно удались повару, прижаться грудью, позволяя оценить упругость последней, и вообще, терлась об меня как кошка, только на колени не залезла. Ее поведение не показалось бы неправильным, если бы мы были наедине, но вот так публично, да еще и не отходя от рабочего места, до меня женщины еще не домогались. Кот, видя все это, только ухмылялся и подмигивал. Похоже, это все-таки какой-то местный вариант нормы. К Биллу мы притащили с собой Сэма. Он сидел за столиком, и, глядя на его бледное, с легкой прозеленью лицо, я понял, что на сегодняшний вечер мы остаемся без мясного. В итоге, ужинали мы блинчиками, разными, со сметаной, с сыром, с апельсиновым джемом, с кленовым сиропом, и запивали их чаем. Все трое, одного трезвенника, меня, Биллу в своем заведении еще мог потерпеть, но трое, хоть один из них и подросток, переполнили чашу его терпения. Он подошел к нашему столику и грустно сказал: «Кот, что с тобой? Сначала ты привел ко мне этого малыша из воскресной школы, и в моем баре появилась минералка. Теперь ты привел сюда ребенка из детского сада и пьешь с ним чай. Что дальше, кот? Молоко вместо виски? Не бухти, Билли. Лучше познакомься, Сэм Хант. Сегодня парень побывал в своей первой перестрелке». Не говоря ни слова, Билл развернулся и направился к барной стойке. Обратно он вернулся с бутылкой скотча и четырьмя стаканами. «Я знаю, что ему еще рано, но как лекарство от стресса, можно, в гомеопатической дозе». Кот изумленно вытаращился, а мне вспомнился умник. «Кажется, я начал догадываться, за что он меня тогда благодарил. Мне и Сэму Билл действительно налил чисто символически, на донышко. От небольшой дозы спиртного лицо парнишки поменяло цвет с зеленого на ярко-розовый, почти красный. Дыхание вернулось к нему только после того, как, по совету кота, он закусил блинчиком с апельсиновым джемом. Не знаю, как он, но я такое извращение вряд ли когда-нибудь забуду». Кейт принесла блюдечко с тонко нарезанной копченой рыбой. Билл подцепил кусочек, задумчиво прожевал и спросил, глядя на Сэма: «Сэм Хант, сын Лисы Гарри Хантов?» «Да». Каннингем помрачнел. «Вот как, то-то я смотрю, лицо знакомое. А ты подрос, я вас тоже помню. Вы были на похоронах мамы. Жаль ее, хорошая была девочка, веселая и смелая». Билл снова разлил виски, опять не обойдя и Сэма. «За упокой души», — буркнул он. Я, молча, слушал разговор хозяина бара с мальчиком и мотал на ус. «Расследование гибели Элизабет я начну отсюда. Не прямо сейчас, чуть позже». Вскоре Билл вернулся за стойку. Минут через 15 после него, забрав Сэма и недопитую бутылку, отчалил кот. Меня он бросил на растерзание Кейт. Я, в общем-то, был не против. Девушка она была прихорошенькая и пахла приятно. «Поверь старому коту, тебе тоже стресс снять надо. Проводи девушку домой, зайди на чашечку кофе», — сказал баннермен на прощание. Честь оплатить счет тоже досталась мне. Оставшись один, я пересел за стойку. Билл выставил передо мной бутылку минералки и стакан, вздохнул, но ничего не сказал. Клиент, расплачивающийся 100-фунтовыми купюрами, а именно ими меня снабдил умник, имеет право на уважение, даже на большее, чем клиент, способный голыми руками убить вурдалака, хоть и приходится ему на сдачу выгрести почти всю наличность из кассы. Время уже было позднее, за стойкой я был один, да и зал почти опустел. «Удачно, можно без помех поговорить с Каннингемом. Билл, ты хорошо знал Элизабет Хант, смотря, что ты имеешь в виду под хорошо, что я имею в виду. Понимаешь, сегодня мы пообщались с мачехой Сэма, и мне кое-что в ней не понравилось. Возникло ощущение, что она знает о смерти Элизабет больше, чем говорит. Вот я и захотел побольше разузнать об этом деле».